Во время студенчества Пирогова материальное положение семьи пришло в окончательный упадок. Выход в отставку сильно повлиял на старика отца, подорвал его энергию и потому неблагоприятно отразился на занятиях частными делами. В конце первого года студенчества, 1 мая 1825 года, отец Пирогова внезапно умер. Уже через месяц после смерти отца семья, состоявшая из матери, двух сестер и студента Николая, должна была предоставить дом и все, что в нем находилось, казне и частным кредиторам. Выброшенный буквально на улицу семье помог троюродный дядя Пирогова Андрей Филимонович Назариев, заседатель какого-то московского суда, живший с многочисленным своим семейством в маленьком собственном домике, в котором он уступил мезонин с тремя комнатами и чердаком осиротевшей семье Пироговых. Назариев представлял собой тип небольшого чиновника-муравья. «Это добрейшая и тишайшая душа, — говорит Пирогов, — поил иногда и меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчике из университета домой, и однажды, этого я никогда не забывал, заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги. Впоследствии, будучи уже профессором в Дерпте, Пирогов, желая отблагодарить Андрея Филимоновича Назариева не столько за даровой приют, сколько за сапоги, взял к себе на воспитание его маленького сына. Попытка отблагодарить таким путем дядю не увенчалась успехом. Из мальчика ничего не вышло. Впоследствии Пирогову говорили, что его воспитанник получил место в московской полиции. «Мог ли я ожидать, — восклицает по этому поводу Пирогов, — что сделаюсь воспитателем квартальных?» В доме дяди Пироговы прожили год, а потом они наняли квартиру и держали жильцов. Мать и сестры, кроме того, занимались мелкими работами. Одна из сестер поступила надзирательницей в какое-то благотворительное детское заведение. Уроки давать Пирогов не мог, потому что одна ходьба в университет и обратно занимала 4 часа времени. Летом, в сухую погоду, куда ни шло, я бегал по Никитской исправно, но в грязь осенью, ночью, ой-ой-ой, как плохо приходилось мне, бедному мальчику, вспоминает знаменитый хирург. К тому же и мать была против того, чтобы он работал на себя, и слышать не хотела, чтобы он сделался стипендиатом или казенно-коштным, считая это чем-то унизительным. «Ты будешь, — говорила, — чужой хлеб заедать. Пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем». Впрочем, расходы на университет были тогда невелики. Платы за слушание лекций не полагалось, мундиров не существовало. Когда позднее ввели мундиры, сестры сшили Пирогову из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и Пирогов, чтобы не обнаруживать несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник. Семье помогал также крестный отец Пирогова, московский именитый гражданин Семен Андреевич Лукутин. Так перебивалась семья с хлеба на воду, и, благодаря самоотверженности матери и обеих сестер, будущему светилу русской медицины удалось пройти университетский курс. «Как я, или лучше мы, — говорит Пирогов, — пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой». В конце 1822 года последовало высочайшее повеление об учреждении при Дерпском университете института из 20 природных россиян, предназначенных для замещения со временем профессорских кафедр в 4 русских университетах. Идея учреждения профессорского института принадлежала академику Парроту и была вызвана необходимостью обновить состав профессоров научно подготовленными силами. Кроме немногих иностранных знаменитостей, приглашенных в Россию, профессора во всех русских университетах принадлежали к типу московских комиков. Один только Дерптский университет стоял в то время на подобающей научной высоте. Поэтому Паррот, бывший раньше профессором физики в Дерптском университете, и выработал проект, чтобы окончивших курс в разных университетах отправляли в Дерпт на 2 года для специального изучения какой-либо науки. После 2-летнего пребывания в Дерптском университете молодые ученые посылались еще на 2 года за границу и по возвращении оттуда назначались профессорами. Выбор студентов и окончивших университетский курс для отправления в профессорский институт предоставлялся советом университетов. Всех кандидатов отправляли за казенный счет в Петербург, где они подвергались контрольному испытанию в Академии наук по своей специальности. По выдержании этого испытания они посылались в Дерпт. В противном же случае с совета соответствующего университета взыскивались деньги, издержанные на отправление кандидатов в Петербург. Как только Московский университет получил предписание министра о выборе кандидатов в профессорский институт, Ефрем Осипович Мухин вспомнил о своем протеже и предложил ему ехать в Дерпт. Пирогов тотчас согласился и выбрал своей специальностью хирургию. Быстрое решение Пирогова обусловливалось тем, что его тяготило семейное положение, что он на руках матери и сестер, а также и тем, что московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее вперед. Окончание курса не сулило впереди никакого обеспеченного положения ввиду отсутствия средств и связей. А между тем, даровитого юношу обуревало неотступное желание учиться и учиться. Что касается выбора специальности, то Пирогов, ввиду того, что другая наука, кроме забракованной Мухиным физиологии, основанная на анатомии, есть хирургия и только хирургия, остановился на последней. В своих воспоминаниях Пирогов сам ставит вопрос: а почему не саму анатомию? А вот поди узнаю самого себя почему. Наверное, не знаю, но мне сдается, что где-то издалека какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии есть еще и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом. Когда Пирогов был уже записан в число кандидатов профессорского института, он объявил своим домашним торжественно и не без гордости: «Еду путешествовать за казенный счет». К радости юного кандидата мать и сестры, хотя и опечаленные неожиданным известием, не оказали противодействия. Пирогов стал готовиться к лекарскому экзамену. Последний прошел для него легко, даже легче обыкновенного, весьма поверхностного. Может быть, потому, что его назначение в кандидаты профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания. В мае 1828 года Пирогов сдал экзамен на степень лекаря первого отделения. И через 2 дня все московские кандидаты профессорского института в числе 7 человек отправились в Петербург. По приезде в Петербург будущим профессорам, остановившимся сначала в какой-то гостинице, отвели пустующее помещение в тогдашнем университетском доме. Потом они представлялись сперва директору департамента Дмитрию Ивановичу Языкову, от которого получили приглашение на обед, прошедший крайне скучно и безмолвно, а затем министру народного просвещения князю Ливину. Уже после всего этого был назначен экзамен в Академии наук. Пирогова экзаменовал профессор Буш. Профессора Буш и Велланский были приглашены из медико-хирургической академии для экзамена врачей. Кандидаты побаивались этого экзамена и были бесконечно рады, когда экзамен прошел благополучно. За несколько дней до начала второго семестра 1828 года Пирогов и его товарищи по профессорскому институту прибыли в Дерпт. Отправлялись из Москвы вместе с Пироговым Шиховский по ботанике, Сокольский по терапии, Редькин по римскому праву, Корнух Троцкий по акушерству, Коноплев по восточным языкам и Шуманский по истории. Из них в Академии наук по окончании испытания двое, Коноплев и Петр Григорьевич Редькин, были найдены ненадежными. Последний, однако же, поехал в Дербт за свой счет.